Нет, только реки, которую можно бы направить стойло. Поэтому я до сих пор и не совершил этот подвиг. И никогда ты этого не сделаешь, Уэб. Ты неисправимый бродяга. И жизнь в доме тебе не нравится. Он улыбнулся. Наверное, ты прав. Мы не можем сложить свой дом, как арабы. Слушай, это идея. Складной дом. Квадратные брезентовые стены. Двойные. С уплотнителем внутри. Ставятся где угодно. А не хочешь ставить, используй вместо ковров. Он отхлебнул из бокала. Дарю тебе эту идею. Мне сейчас не до этого. Вот, я почти уже и миллионер. До начала легального грабежа. Ты имеешь в виду, разумеется, американские штурмовые отряды налоговых инспекторов? Конечно. Но, тем не менее, спасибо. Мы уселись на диван, любуясь прекрасным видом из окна. Уэб пару раз глянул на телефон, как бы ожидая, что он зазвонит. Потом он посмотрел на часы, допил свой хайбл и повернулся ко мне. В общем, так. Сегодня утром я зарегистрировал свой брак на Гавайях. После официальной церемонии был небольшой банкет. Потом миссис Олден, он смаковал эти слова, как бы катая их во рту, и я сели в самолет и прилетели в Лос-Анджелес. Мы приземлились в 9 утра, и я потерял ее. Я молчал. Морщины на его лице обозначились резче. После небольшой паузы он сказал, она пошла привести себя в порядок после полета. Я ждал, но она все не возвращалась. Я ходил ее искать. Было сделано объявление по радио. Так прошло около часа. Наконец я решил, что она что-то перепутала. Или не смогла меня найти и поехала ко мне домой. К нам, домой. Собственно, мы за этим сюда и решили ехать. Муж переносит молодую жену через порог на руках, ну и тому подобное. Но когда я приехал домой, ее здесь не было. Тогда я немедленно позвонил тебе. Он поднес бокал ко рту, но, увидев, что он пуст, пошел к бару. «Может быть, тут нет ничего серьезного? Какая-нибудь нелепица? Но я не могу не волноваться. Вдруг с ней что-нибудь случилось? Какая-нибудь авария?» Он снова сел на диван и посмотрел на меня, ожидая, что я скажу. «Это... странно. Уэб, я могу съездить в аэропорт, посмотреть, что к чему». Он достал из кармана пиджака сложную бумагу и протянул ее мне. Это был выписанный на мое имя чек на $1000. Я начал было протестовать, но он сказал, «Не будь идиотом. Я знаю, что ты бы сделал это для меня и без денег. Просто... вдруг тебе понадобятся деньги, а если не понадобятся, вернешь. Расскажи мне о ней. Я ее знаю. У тебя есть ее фотография? Фото есть, но в данном случае оно вряд ли поможет. Он хмыкнул и опять посмотрел на телефон. Я действительно не очень хорошо ее знаю. Мы встретились... когда я делал ее фото для нашего журнала. Она пришла сюда в студию, и... ну, я просто был очарован. На прошлой неделе мы снова встретились в Гонолулу. Я попросил ее стать моей женой. Она попросила дать ей подумать, и на следующий день сказала мне «да». А сегодня утром мы зарегистрировали свой брак. Официальная церемония, а потом небольшой банкет. Он нахмурился и покачал головой. Есть тут, однако, что-то странное. Тогда это не произвело на меня особенного впечатления, но теперь... Странное? Да. Во время банкета я хотел снять несколько сцен кинокамеры. Так она отвернулась, видимо, не хотела попасть на пленку. Даже попросила меня не снимать. А наш брак хранить пока в секрете. Она предложила объявить о нашей женитьбе на банкете по случаю годовщины нашего журнала, который намечен на будущей неделе. Он опять замолчал. Его замечание о банкете озадачило меня. Я знал, что примерно через неделю будет банкет по случаю завершения первого года издания журнала «Вау». Должны были присутствовать редакция журнала, телевизионщики и 12 красоток, чьи фотографии красовались в первых 12 номерах. Вести церемонию должен был Орландо Десмонд, фотографии которого иногда помещались в журнале, а Уэб должен был разрезать именинный пирог или что-то в этом роде. Но почему объявлять о женитьбе именно на этом банкете? «Она должна была кое-что еще уладить», — продолжал Уэб. «Возможно, кому-то что-то объяснить». Не знаю. Тогда мне это показалось нормальным. Он устало посмотрел на меня. Может быть, у нее уже тогда были неприятности, но она не хотела мне о них говорить. А может быть, она сейчас в аэропорту, недоумевая, где ее муж. Ты сказал, что фотографировал ее в студии? Для журнала? Да. На разворот, ты знаешь. Все встало на свои места. «Ты хочешь сказать, что она одна из...» Я запнулся. «Одна из фотомоделей на развороте журнала?» «Да. Ты это фото видел, Шал. Это...» Зазвенел телефон. Лицо Уэба мгновенно преобразилось, морщины разгладились, усталые глаза оживились. Он широко улыбнулся. Я знал, что она позвонит. Как глупо с моей стороны. Он двинулся к телефону, стоявшему на тумбочке у книжных шкафов, схватил трубку. — Алло!